Сириец. Димитрий Эфестион, сын грека и сирийки, родился в Дамаске в роскоши дворца, в тени пальм, защищающих от солнца, и под журчание фонтана, похожего на девический смех. Его отец, Прокопий Эфестион, родился в Эфесе, служил в Константинополе, женился в Александрии, первенца зачал в Салониках, всю жизнь прожил на границах империи ромеев и, не снимая доспехов, умер в Дамаске, лежа в своей постели в окружении верных домочадцев, грустных ангелов, пришедших за его душой, и одного веселого дьявола, который больше всех скорбел о его кончине. Мать Димитрия была сирийкой с горячей, как кипяток, арабской кровью, дочерью купца, похожая лицом на ночь, телом на змею, голосом на эхо. Ее мысли, так же, как и арабские буквы, текли справа налево, и так же, как арабские скакуны, были быстрыми во вред ей и себе. От нее Димитрий унаследовал скрытность, коварство и тягу к славе и скитаниям. Из всех сыновей и дочерей она больше всех любила Димитрия и баловала его. Она кормила его молоком своей груди даже после того, как младший Эфестион попробовал мясо. Семья военачальника Прокопия прослыла в Дамаске как набожная и глубоко чтущая святую церковь. И действительно, Прокопий Эфестион тратил много денег на строительство храмов и часовен, милостыню беднякам, и каждый год на Пасху он со всей семьей совершал паломничество в Иерусалим, гробу Господню. Димитрий был младшим сыном, поэтому после смерти отца он и спросил благословения у матери, взял причитающуюся ему долю наследства и отправился в Константинополь служить в войске императора. Им двигало не столько желание сделать военную карьеру или чувство долга, сколько сильная тяга к славе. Еще будучи молодым, он мечтал покрыть себя немеркнущей славой, как герой древнегреческих мифов. Иногда, лежа рядом с матерью долгими жаркими ночами, когда его отец был в походах, он рассказывал ей о том, как станет великим полководцем, защитником веры, покроет себя славой и гладил ее пупок. В ответ она гладила его по голове, нежно шепча красивые слова на греческом, пересыпая их солью звонких арабских слов. Пока был жив его отец, он научился у него всем премудростям военного искусства. И даже больше того. Он изучал науки, философию, риторику и римское право. Отправляясь в Константинополь, он обещал матери: «Ты будешь мной гордиться! Я стану великим человеком!» В Константинополе он начал службу под командованием своего дальнего родственника по отцу. Быстро заслужил уважение товарищей, так как не сидел в тылу, прикрываясь родственными связями, а шел вместе со своими солдатами в бой. Димитрий был несколько раз ранен, хромал на правую ногу, сражался в различных частях империи, в том числе в войнах с персами, где отличился тем, что успел изнасиловать всех пленных женщин и девушек. Он участвовал в подавлении восстаний на границе державы, но так и не достиг той великой славы, о которой мечтал. О нем шептали, что он как с цепи сорвался, покрыл себя не славой, а позором, убивая всех подряд, насилуя женщин и детей. Военачальники задвигали его подальше, а во время больших битв отправляли на самый трудный участок, чтобы избавиться от того бешенства, с которым Эфестион набрасывался на всех вокруг. Им брезговали как прокаженным. Из-за той зловонной жестокости, которую он источал на всех, кто был слабее него. Он попрал все законы и табу, которых придерживались ромейские воины. Однако Эфестион был поразительно живуч и удачлив. Его не убили. Когда он достиг сорокалетия, его мечты начали стареть и меняться. Сначала на них появились морщины вокруг глаз, потом у его желания выпали коренные зубы. Его сны больше не хотели далеко уходить, и предпочитали мягкую постель. К 50 годам он получил должность на границе с Ираном, на самом беспокойном участке, что его очень огорчило. Его жена и дети, которых он успел завести между походами, жили в Эфесе, присылали ему письма, а он старался их не читать, так как ненавидел свою жену и рожденных ею сына и дочь. Больше всего его беспокоило то, что он терял мужскую силу. Многочисленным наложницам-рабыням, девочкам, которым едва исполнилось 10 лет, даже нежным греческим юношам, с каждым днем становилось труднее разжечь его страсть. Тогда он попробовал старых женщин. К нему приводили старух с беззубыми ртами и обвисшими грудями. После того, как он пользовал их, они умирали. Но и это помогло ненадолго. Вскоре Дмитрий Фестин окончательно расстался с возможностью воткнуть в кого-либо что-то, кроме железа. Он пил отвары, глотал жаб и змей, приглашал к себе арабских, сирийских и даже персидских знахарей, которых тайком проводили через границу, но ничто ему не помогало. Его мужская сила оставила его. Он стал бабочкой. Солдаты, сторожившие границу, втихаря посмеивались над ним и меж собой шутили, что у хелиарха меч ржавеет в ножнах. Однажды с ним случилось необычное происшествие. К нему привели персидскую девушку, пленённую на границе во время одной из вылазок. Увидев её, Дмитрий обомлел. Она была точной копией его самого, но только моложе, на 30 лет. Девушка не произнесла ни слова. Она была одета в белую одежду, как персидские священники, что давало понять, что она относится к жреческому сословию. Персиянка была высокого роста, с широким тазом, высокой грудью и нежными руками, не привыкшими к тяжёлой работе. Но её лицо было неотличимо от лица Дмитрия Фестиона. Те же губы, тот же греческий нос и те же волшебные греческие глаза на персидском лице. Но не только её сходство с ним самим поразило Ахиллеарха. Увидев её, он почувствовал сильное желание. К нему неожиданно вернулась мужская сила и требовала излить семя в необычную пленницу. Его умерший было член стоял так, что причинял своему хозяину боль. Чем больше он смотрел на неё, тем больше он хотел повалить её на землю и овладеть этим телом. В ту же ночь он изнасиловал её. Она билась, как львица, исцарапала ему лицо, искусала руки и плечи. Но он, не замечая боли, в тумане страсти проткнул её. Пока он её насиловал, она не издала ни звука. Даже тогда, когда отбивалась от него и когда кусала. Только тяжёлое уставшее дыхание можно было услышать от этой необычной девушки. Хелиарх насиловал её каждую ночь, преодолевая бешеное сопротивление и получая новые царапины и укусы, которые он не замечал, пока в нём горела страсть. Но одновременно с мужской силой в его душе поселился страх. Тяжёлый, вязкий, как тишина, страх. Дмитрий Фестион начал видеть женские сны, где он был такой же женщиной в белой одежде, с пышной грудью и широким тазом. В этих снах его самого ловили и насиловали его же солдаты. Он, не издавая ни звука, сопротивлялся, бился, кусал и царапал рамейских солдат. Но они всё равно валили его на землю, задирали белое платье и становились в очередь. После таких снов он просыпался в мокрой от пота и извергнутого семени постели и долго ждал рассвета, стуча зубами и трясясь то ли от холода, то ли от страха, то ли и вправду от вожделения. Хелиарх стал замечать, что с каждым днём всё больше привязывается к пленнице, и что думает о ней во время манёвров и небольших вылазок его отряда. На любые попытки разговорить её она отвечала глухим молчанием. Он сменил насилие на ласку, ласку на насилие, но так ничего от неё не добился. Однако со временем Дмитрию Фестиону начало нравиться молчание пленницы. Он связывал её и мог часами рассказывать ей о себе, о своих мыслях, о мечте стать великим и о том, как его мечты измельчали, и теперь он хочет только вкусно поесть, сладко поспать и удовлетворить вернувшуюся мужскую страсть. Летом, в начале июня, в его отряд пришёл приказ от командующего византийскими войсками двигаться вдоль границы Персии на север, чтобы предотвратить вылазку крупного отряда персов, возглавляемого, как было написано в приказе, персидским дьяволом со змеиной кожей. Обрадованный этим известием, Хелиарх вбежал в палатку, где пленница доедала свой завтрак, отобрал у неё еду и, связав ей руки, стал рассказывать о предстоящем походе. «Наконец-то я верну себе то, что потерял с годами, мой час пробил. Там, на севере, меня ждёт враг. Это персидский гунт Салар, командир отряда катафрактов. Или, как они сами себя называют, саваранов. Его имя Зобер, что показывает его неарийское происхождение. Он родом с берегов Каспийского моря и, возможно, принадлежит к одному из немногочисленных северных племен. Все считают его дьяволом, несущим в себе две крови, людскую и змеиную. Не только мы, христиане, но даже сами язычники-персы боятся его и считают нет мира сего. Все его тело, лицо и даже лысая голова покрыты шрамами, как будто на него накинули сеть. Эти шрамы имеют интересную особенность. Они ползают по его телу и столь же подвижны, как и их хозяин. Зубер убивает врагов очень быстро, не испытывая при этом наслаждения, свойственного трусливым натурам, и не проявляя показного благородства. Персы называют его Мар, что с их языка переводится как «змей». Но он не щеголяет своими подвигами и так же молчалив и скромен, как и в начале своей службы в войске Шахиншаха. От него всегда пахнет кровью и лошадьми, он легко переносит холод и зной. Несмотря на то, что он командует катафрактами, он практически не носит доспехов и даже не носит шлем. На нем всегда его кожаная коричневая рубаха, сшитая им самим, которая покрывает только спину и грудь Зубера, оставляя открытыми огромные мускулистые руки, покрытые рубцами. Рассказывают, что он сшил эту рубаху из кожи пленного румея, однако я знаю, что это не так, это всего лишь телячья шкура. Он искусно владеет копьем и луком, но предпочитает убивать мечом. Солдаты рассказали, что он возит с собой большого черного кота. Этого кота Зубер забрал еще котенком у одного старого мага, живущего на берегу его родного Каспийского моря. Говорят, что этот кот защищает его и бережет от ран, которые оседают на его теле в виде шрамов, но не причиняют Зуберу вреда. Он сейчас движется в сторону нашей границы, собираясь напасть на одну из наших крепостей в Анатолии. От этого известия наши военачальники обмочились в постели и потеряли аппетит, потому что знают о его неуязвимости, веря во все эти рассказы о якобы его магической силе. Я же не дурак. Я просвещенный потомок древнего рода, и во всякую чушь о том, что против нас воюет сам дьявол, не верю. Поэтому я с радостью пойду навстречу этому изуродованному сироте и стяжаю себе славу, убив или пленив его. Наши лазутчики достали самые точные сведения о его отряде, их количестве и о том, куда они движутся и когда нападут. Вот такой враг ждет меня в одном дне перехода отсюда. Персиянка молча слушала Хелиарха, что-то сосредоточенно жуя. Когда Эфестион закончил говорить, она выплюнула горькую траву, которую держала во рту, и неожиданно для Хелиарха ответила на чистом греческом языке. «Там, Эфестион, тебя ждет смерть, позорная и бесславная. Зубер действительно дьявол, о котором знаем мы, жрецы священного огня. И он действительно носит в себе две крови и две души, не так, как у людей. В нем течет человеческая и змеиная кровь. Он потомок первых наших царей и потомок Ажида Хака, узурпатора, захватившего иранский трон. Поэтому теплая человеческая кровь в нем течет слева направо, а змеиная, холодная, справа налево. Когда в его тело входит железо, его души меняются местами, и поэтому он остается жив, а на его теле остается надпись, которую принимают за рубец. Но это еще не все, Хелиарх. Он сам убьет тебя, не доверив это никому из своих воинов, потому что он пришел не ради ваших рамейских крепостей, а пришел за тобой. Это твое наказание за тех убитых персидских детей, которых ты приказал умертвить на глазах их матерей. Но и это еще не все. Ты, Хелиарх, жил мужчиной и овладел мною как мужчина. Но умирать ты будешь как женщина. В последний миг, перед тем, как вылететь из твоего тела, твоя душа поменяет пол и превратится из мужской души в женскую, в которой каждую ночь тебя и насилуют твои же солдаты. Вот такая грязная смерть ждет тебя, Хелиарх. Ты ее заслужил, и тебя не спасет молоко твоей матери-колдуньи». Услышав это, Эфестион побледнел и, трясясь от страха, ползком выбрался из палатки. В этот миг его мужской орган умер окончательно, и Димитрий Эфестиан почувствовал, как его покинула мужская сила раз и навсегда. Словно предав его в последний момент. Он не спал всю ночь, так и не приблизившись к пленнице, потому что чувствовал где-то в темноте палатки еще чье-то молчаливое и грозное присутствие. Рядом с ним в темноте сидело ожидание скорого конца. Эфестион чувствовал, что в ту знойную ночь из темного угла его палатки сильно дует, так что он замерз, но боялся пошевелиться. Это была его женская смерть.